Андрей глазом моргнуть не успел, бородач легко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый масляно отсвечивающий ствол в дымчатом металлическом кожухе. «Отставить!» — заорал фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге. «Но гады! Ну, заразы!» — бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождающиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями.